Несчастная любовь. У человека есть два вида любви, несчастная и безответная, которые не ведут к браку. Они заставляют страдать, пробуждают в душе богатство чувств и часто, возвышая душу, оставляют лишь только след от несбывшихся надежд. Особенно свойственна несчастная любовь подросткам. Входя во взрослую жизнь, они хотят любить и не умеют. Обостренное восприятие мира в этом возрасте, максимализм, заставляют их неправильно оценивать ситуации, в результате чего они бросаются в крайности и даже готовы покончить со своей жизнью. Но надо знать, что не имеет смысла умирать от любви. Высшие это не приветствуют, так как человек ставит перед собой не те цели, ради которых пытается расстаться с жизнью. Условие, которое выдвигает индивид к другому: «если ты меня не любишь, то я умру», эгоистично и поэтому неправильно. Безответная любовь к другому человеку не должна служить поводом к самоубийству. Неправильное понимание целей существования требует работы с человеком-психолога. Все является временным. Одни цели сменяют другие, и эта цепь бесконечна. Человек должен гоняться не за любовью другого, а за повышением уровня своих знаний, за какой-либо профессией, за духовными ценностями, реализацией своих творческих возможностей. А для этого еще в школе ему необходимо привить правильную ориентацию в жизни. Надо ориентировать душу на высшие цели. А когда ее ориентируют на низшие, например, только любовь к мужчине или женщине, сводя все понятия личности к тому, что только данное чувство может принести счастье, то душа, гоняясь за этой низкой целью, заходит в тупик существования, из которого не может выйти. Молодые души надо учить ставить перед собой разные цели. И когда невозможно достичь одну, уметь переключиться на другую, без собственного разрушения души и тела. Безответная любовь специально дается некоторым душам свыше. Одним по карме, другим с целью пробуждения в них гаммы чувств. Третьим для возвышения их души. У положительных людей выше среднего уровня развития она превращается в стимул для развития воображения, формирования качества романтизма. У отрицательного индивида безответная любовь будет продолжать способствовать наработке негативных качеств ненависти, мстительности, хитрости, изощренности, подлости. Безответная любовь похожа на платоническую, но только похожа. Безответное чувство может быть свойственно любым уровням развития. Ее суть заключается в том, что человек любит кого-то, а ему не отвечают взаимностью. Так способны любить и низкие уровни, и средние. Но при этом разные уровни будут мыслить и чувствовать не одинаково. У многих из них пробудится низкое воображение, и они станут совершать низкие действия, пытаясь как-то понравиться объекту своего вожделения. А другие начнут возвышаться в своих чувствах, по-новому осмысливая человеческие отношения. В свою очередь, высокие индивиды будут по-настоящему испытывать платоническую любовь, возвышающую их в мыслях и действиях. Существует еще любовь наваждения. Она может возникнуть внезапно к человеку, который тебя никогда не полюбит, или к уже имеющему семью. Такая любовь делает человека безрассудным, захватывает его всецело так, что все мысли влюбленного прочно связываются с предметом своего обожания. Такая захватывающая любовь всегда бывает для данного индивида проверкой, на что он способен, то есть является для него искушением, тем червячком, по которому проверяют, клюнет или нет. Действие человека характеризует степень устойчивости его моральных качеств. Наваждение, сопровождающееся страстью, а точнее сладострастием, всегда посылается отрицательной системой. Оно обладает особыми энергиями, посылаемых соблазняемому, от которых человек испытывает необыкновенное сладострастие. Это то же, что действие наркотических веществ. Они пьянят, обольщают. От них человек теряет голову и начинает совершать безрассудные поступки. Но в итоге такая любовь всегда заканчивается расставанием. Она бывает кратковременной и несет человеку впоследствии глубокое разочарование. А душа его, если он соблазняется, получает огромный минус, так как не проходит испытания. Человек должен противостоять таким наваждениям, ибо они сладки, но не всесильны, и достаточно даже незначительного противостояния, чтобы разрушить сладкую сеть наваждения. Главное, чтобы душа была против разврата, против совершения аморальных поступков, против низости человеческих действий. Любовь наваждения проверяет степень разумности человека, умение владеть собой, правильно понимать происходящее и способность удерживать себя в рамках закона. Неразумно, например, влюбляться в женатого или замужнюю. Завязывание отношений с ним приводит к нарабатыванию тяжелых кармических последствий. Умение владеть собой должно проявляться в том, чтобы не поддаваться сладкому соблазну, уметь говорить себе и другим «нет», учиться противостоять искушениям жизни. Привлечение к оценке ситуации собственного разума должно помочь человеку увидеть последствия, а они всегда будут плачевны. Любовь наваждения – это соблазн, ведущий к печальному расставанию в настоящей жизни и к карме в последующей. То есть за какие-то мгновения удовольствий человеку обязательно придется расплачиваться в двух воплощениях. Любовь никогда не давалась людям высшими как удовольствие. Она посылалась ими для воспитания, для возвышения души, для скрепления двух душ в настоящей жизни при образовании семьи, для совместной борьбы с трудностями и наработки положительных качеств, открывающих врата в положительную систему. А если она превращается во временный источник получения грязных удовольствий, развлечений, то это уже говорит о наличии огромного изъяна в душе человека. Любовь – это развитие, это восхождение души по уровням, но она же ведет и в противоположную сторону, в преисподнюю. Выбор остается за человеком.